Войдя в свой кабинет, Эй-Джей швырнул кейс в кресло и с треском захлопнул за Анни дверь. «Почему, черт побери, ты не позвонила мне?» — взорвался он. «Как же я могла позвонить тебе, Эй-Джей? Ты застала Фуркейда в тот самый момент, когда он пытался убить Ренара, и ты даже не соизволила сообщить мне. Ты даже не была на службе!» — напыщенно произнес Эй-Джей, воздевая к небу руки. «Ты же сказала мне, что поедешь домой! Как же это случилось?» «Ирония судьбы», — с горечью ответила Анни. «Я оказалась не в то время и не в том месте». По словам Кадроу, все выглядело совсем иначе. Сегодня утром он устроил небольшой спектакль в кабинете Притчета. «Адвокат восхвалял тебя как героиню, единственного человека, радеющего за справедливость в этом коррумпированном департаменте». «Нет в департаменте никакой коррупции», — без энтузиазма возразила Анни. «Тогда почему Фуркейд сегодня утром не сидел в тюрьме? Ведь ты арестовала его, верно? Кадроу заявил, что он видел рапорт, но в офисе шерифа нет никаких записей об этом. Так в чем же дело? Ты арестовала его или нет?» «А ты еще спрашиваешь, почему я тебе не позвонила?» — пробормотала Анни, глядя мимо него. «Лучше рассматривать диплом Лос-Анджелесского университета, чем лгать Эй-Джею прямо в лицо». «Я должен знать, что произошло!» — настаивал Эй-Джей, стараясь поймать ее взгляд. «Я волнуюсь за тебя, Анни! Ведь мы же друзья, правда? Ты же сама сказала вчера вечером, что мы лучшие друзья!» «Ну, разумеется. Ты мой лучший друг!» — последовал полный сарказма ответ. «Вчера вечером мы были лучшими друзьями. А сейчас ты сотрудник окружного прокурора, а я помощник шерифа. И ты бесишься только потому, что сегодня утром плохо выглядел в глазах своего начальства. Я права, верно?» «Черт побери, Анни, я говорю серьезно!» «Я тоже не шучу. Скажи мне, что это неправда», — потребовала молодая женщина. «Посмотри мне в глаза и скажи, что не пытаешься использовать нашу дружбу, чтобы получить информацию, которую тебе не раздобыть никак иначе. Скажи, глядя мне в глаза, что ты подошел бы к любому другому помощнику шерифа в вестибюле здания суда на глазах у десятков людей и поволок бы его сюда, словно провинившегося ребенка». Эй-Джей стиснул зубы и отвернулся. Анни испытала жестокое разочарование, не менее гнетущее, чем чувство вины. Прижав пальцы к вискам, она прошла мимо Эй-Джея к окну. «Ты даже не представляешь, во что я вляпалась!» — прошептала она. «Все просто», — отозвался Эй-Джей. Его голос звучал спокойно и рассудительно, когда он встал рядом с ней. «Если Фуркейд нарушил закон, он должен сидеть в тюрьме. А мне придется давать показания против него. Закон есть закон. Черное значит черное, белое значит белое». Кивком головы Анни отметила каждое слово, а потом снова повернулась к Эй-Джею. «Я рада, что для тебя жизнь так проста». «Брось! Ты сама веришь в закон не меньше меня. Именно поэтому ты остановила Фуркейда вчера вечером. Только суд должен выносить приговор, а не Ник Фуркейд. И тебе, черт побери, лучше дать против него показания». «Не надо мне угрожать», — спокойно ответила Анни. «Спасибо за сочувствие, Джей. Ты настоящий друг, правда? Я постараюсь не потерять повестку в суд, когда ты мне ее пришлешь». «Анни, не надо!» — начал было Эй-Джей, но она отмахнулась, проходя мимо. «Анни, я...» Она захлопнула дверь, отсекая от себя то, что хотел сказать помощник окружного прокурора Эй-Джей Дусе. В ту же самую секунду дверь из кабинета Притчета распахнулась, и в приемной появились четверо рассерженных мужчин во главе с самим окружным прокурором. За ним по пятам следовали начальник полиции Кадро и Ноблие. Аня прижалась спиной к стене, пропуская их, и содрогнулась, когда адвокат Ринара кивнул ей. «Помощник шерифа Бруссар», — обрадовался он, — «возможно, вы присоединитесь к нам?» Ноблие оттер его в сторону. «Отвали, Кадро! Мне нужно переговорить с моим помощником!» «Ну, разумеется, вам это необходимо», — хмыкнул Кадро. «Стоит ли мне напоминать вам, шериф, что давление на свидетеля — это серьезное преступление?» «Меня от вас тошнит, господин адвокат», — прорычал Ноблие.